Впрочем, пока что господин вмешаться не может, заканчивая нисхождение, которому никто не мешает больше, совращает самые ценные души из всех, за которыми они только пришли, готовится ко второму приглашению, стремясь взять уже и так почти взятую девочку. Какой глупый отец передал свои права перед принятием объятий пекла и похоти. Пожалуй, если выйдет, то он не станет забирать ее душу из тела, да и отцу ее создаст новое, чтобы их странные отношения перешли на качественно новый уровень семейного понимания. Или поступить проще, банально создав для обоих общую мелодию хора, чтобы они сами все нужное придумали и воплотили в неотличимой от реальности фантазии. Решение. Вмешиваться в сражение двух исполинов пока что необходимости нет, оба они далеки от победы, но скорее уж приносящий весть вымотает змея и вынудит того уйти туда, откуда пришел. И ведь пришел же как-то, прямо под купол, несмотря на все преграды. Вроде бы удалось захватить тела и души нескольких из лес, так что стоит как расспросить их подробнее о семейных чарах, так и распотрошить в поисках ответов, что спрятаны в глубине их сути. Не так уж далеко от места сражения гигантов происходит еще одно, в которое вмешаться придется первым, потому что именно здесь похоть может и проиграть. Как-то разочаровал его чаяние мастер поводков, мелодия его зафальшивила, ноты пропущены, так еще и одна из скрипок оказалась перевербована в чужой ансамбль. Действительно смешно, и господин улыбается сладкой улыбкой, подавляя раздражение, ведь так нечасто такие трюки применяют смертные против дьяволов, а не наоборот. Очень хочется надеяться, что милый тишина не нырнул в глубины тени, решив, как герой настоящий, продолжить безнадежное сражение, сломать его охота до безумия, желание разбить тишину мелодии невыносимо, а уж кольцо на пальце мальчика манит своей природой не хуже самой идеальной приманки. Он не успел до конца понять природу артефакта, разглядеть каждую ступень его даров, но даже увиденного хватило, чтобы поставить невзрачное кольцо выше почти любого иного артефакта из встреченных сегодня. Впрочем, речь идет о судьбе подведшей его игрушки. Хозяин поводков, мастер клейма, которому он в милости своей доверил клейменных, подвел господина, подвел глупо, подвел безответственно, а теперь еще и смеет просить о помощи. Поражение его очевидно, вдвоем и Иеремита, которая должна была священника воздаяние забрать, но стала тварью небесной дурной силищи, медленно и неотвратимо зажимали клеймящего, выбивая как его зверушек, так и свиту извергов, вынуждая сражаться там, где он слабее всего, в тех правилах, где не развернуть всю мощь своей природы. Небесная дева парит, давит синевой, вычитывает будущее в прямую линию от победы к поражению, окружающий вокруг первосвященник равновесие точечными ударами сбивает любые попытки выйти из обороны. Потерявшийся в фантазиях речной скиталец прижат почти к самой земле скоординированными ударами магов и священников, безрассудно тратящими остатки алтарных запасов благости, тогда как однажды обманутый в лучших чувствах гигант-защитник едва успевает забирать себе все растущее количество пропущенных ударов. Иерим же стремится то перехватить контроль над речными водами у фантазера, то разобщить связь передачи рану обманутого, то стереть в ничто очередного клейменного, которых остается все меньше и меньше. Нет, это решительно никуда не годится. У поводков станет новый мастер, более компетентный и не допускающий таких досадных промахов. Имелись и другие точки, где пригодилась бы помощь господина. Парочка выверенных толчков, рушащих формацию смертных, прерывающих их мелодии и дающих волю мелодиям его подопечных игрушек. Но это все было куда менее опасно, практически не представляя угрозы, не требуя немедленного исправления, стремительного вмешательства в чужую пьесу. Время теперь играло на извергов, последние капли сил покидали защитников города, а сам город все сильнее пропитывался пеклом, обращаясь в продолжение тела господина. Лепестки не просто сопрягали два куска пространства, они прорастали множеством незримых корней, оплетая весь обреченный град и связывали его с куполом еще прочнее. Пока две реальности не станут неотделимы друг от друга, пока не свершится начатое века и века тому назад, в тот же день, когда до извергов дошла информация о природе кровной связи вечных, об их смертельной уязвимости. Тварь стоит неподвижно, лишь мечутся плетьми нити истока ключей, поредевшие и большей частью оборванные, но все еще позволяющие перенаправлять и компенсировать мелкие огрехи лепестков. Битва с Трия, разросшимся в квартет, далась тяжело, намного тяжелее, чем могла бы, слишком сдерживала изверга необходимость проводить сопряжение, слишком много отнимало оно сил. Полученные раны, потраченные заготовки, утерянные души, каждая из которых была так близка ему, так просилась обратно, уже не в силах вернуться. Все окупилось, все плоды будут сняты с веток мирового древа, а новый мир получит свою весть, познает дремую ему похоть, но пока что есть время сокрушаться ранам, жалеть о потерянных возможностях и допущенных ошибках. Вновь двигаются лепестки, подымая вверх сотни и сотни огоньков, перестраивая и меняя сон, заодно создавая нового господина, убивая старого. Этот, уже почти умерший, слишком вымотан, эти его раны проще разобрать на составные доли вместе с остальным псевдотелом и его личностью, чем зашивать их наживо, не прекращая нисхождения и не отвлекаясь от контроля города. В конце концов, можно потратить умственные усилия на другие, более логичные, тактически и стратегически выгодные действия. Например, отскок, шаг, пропустить колонну черноты мимо, поднять щит против нескольких штырей, разбить таран встречным ударом спирали молний, на сожаление о том, что не убил мелкого гаденыша сразу, наплевав на желание насладиться агонией его человечности. Господин мрачно, совсем не играя, смотрел на вновь возникшего перед ним тишину, на бездумно улыбающуюся кровавой усмешкой маску, на глухую и неподатливую пустоту в ясновидении, какой тот казался зрящим его хора. В третий раз подобная картина превратилась даже не в фарс, а в форменное издевательство, надругательство над его, доброго господина, чувством меры. Ему, конечно, приятно, что мальчик пришел к нему, принеся свою душу и свое странное кольцо, да и кинжалы его, не показавшие своей природы до сих пор, изучить очень хотелось, и он бы принял как должное, решись это дитя других небес прийти сюда аки на казнь, желая умереть самому, но не отступить от глупых принципов. С каким же чистым сердцем он дал бы мальчику новое видение мира, обогрел бы и утешил. Но тишина пришел сюда готовым убивать и побеждать, несмотря на то, что ранее не сумел справиться даже в компании еще троих не уступающих ему в силах союзников. Это было именно оскорбление, нечистое, дурное и безыдейное оскорбление самой памяти о той страстной боевой песне, какую он ранее познавал, противостоя квартету. Как смеет он позорить их память, если уж плюет на доброту предлагающего ему все изверга? Разве не понимает, как опресняет, выхолащивает ту похоть, какую подарил совсем недавно? Хамоватый мальчик, но это он вылечит. Тварь и то, что было человеком, потом стало тварью и вывернулось в нечто совсем уж несуразное, ничего не сказали и теперь, только услышал господин едва различимый смешок, насмешку, издевательство, будто тишина понял нечто, что сам изверг понять не смог. Это явный обман, не может быть ничем кроме обмана, но, как и тогда, после провала в библиотеке, когда он вынужден был ускорить операцию, прервав несколько важнейших моментов финальной подготовки, начав играть без полностью собранного оркестра, так и сейчас этот смех задевает что-то внутри. И на это что-то, за его прикосновение, господин отвечает веселой яростью и вожделением, как и всегда доказывая миру, насколько он идеален и как ошиблись те, кто идеала его не увидел. Все трюки призванного учтены, все приемы проанализированы, все тактики разобраны на отдельные элементы, которым нашлось противодействие. Осталось только закончить это осточертевшее представление. Тишина атакует первым, нетерпеливо и несколько поспешно, торопливо, как видит он теперь, привыкнув к его манере действий, найдя все ее изъяны и недостатки. Человек делает шаг вперед, заканчивая его уже огромной скатоподобной тенью, размером в небольшой дом, прижимается к земле и выдыхает целый рой жалящих лент, идущий строго по линии земли, оставляя после себя только бесчисленные разрезы реальности, сливающиеся в один крупный провал. Опять он с этими проломами в глубины тени, как будто не выучил прошлые уроки, как будто не понял, что на такой глубине не водится сущностей, которых он мог бы покорить или хотя бы заинтересовать. А если бы вдруг водились, но именно на это он и надеется, не так ли? Умирать в хорошей компании для этих глупых смертных почему-то приятнее, чем вечно наслаждаться пороком в объятиях этой же компании. Сеть чистой истины падает сверху, накрывая одновременно разрастающийся разлом и обжигая край мгновенно отпрыгивающего в сторону тишину. Отпрыгнуть ему удалось, пусть и потеряв немного черной плоти, но только для того, чтобы нарваться на разноцветное, будто бы радужное одеяло астральной энергии, что сначала обернулась вокруг мальчика и только потом детонировала, разрывая на части, нет, не все тело, а только сброшенные верхние слои, очень густую теневую силу, замешанную на крови и плоти тишины, но все-таки именно чары, а не кусок тела с душой. Уменьшившаяся тень больше похожа на безголового и очень худого тигра, тоненького, но поразительно стремительного, будто бы смазывающегося даже для зрения мифа. Возможно, зря он переменил себя именно на эту формацию, именно в этого господина превратился, заточенного в стационарную дуэль против оборонительных линий, а не в сражение один на один, но нет, все правильно, сейчас важнее именно противодействие остаткам обороны Вечного и вскрытие дворца, если последнюю из династии зарежет ее же гвардия, не желающая получить идущий сквозь нее поток похоти. Менять себя еще раз не хотелось, ведь обидно умереть, даже не просуществовав хоть немного, а необходимости действовать столь радикально нет, хватит и имеющихся запасов именно на случай приблизившихся вплотную нападающих. Солнечная сфера на пути заходящей сбоку юркой фигурки, еще одна там, где бежит теневая иллюзия, лишь силуэт, только очень реальный, этой же зверушки, поток водяных капель навстречу и мощная ментальная, бьющая даже сквозь щит одиночества, пусть и едва-едва волна приказ, паутина псионики и флера, требующая подумать о самом постыдном интимном опыте в жизни, испытать одуряющую смесь стыда, возбуждения и желания повторить. Под подобным прессингом очень сложно действовать быстро, даже если он тебя задел лишь частично, а потому сферы задевают сразу иллюзию и вторую иллюзию, под которой пряталась настоящая тень, получившая целой души из дождя глубины, псионический крик, огненную иглу и под конец рассекающий удар божественного чуда, выкачанного из свежеполученной в этой же битве души клирика-воителя. Последняя тишину и доби. Слом. Под подобным прессингом очень сложно действовать быстро, даже если он тебя задел лишь частично, а потому сферы задевают сразу иллюзию, вторую иллюзию и остатки иллюзии третьей, когда настоящая тишина выпрыгивает из ошметков последнего силуэта, выдыхает поток черноты навстречу дождю, избегает огненной иголки и презрительно игнорирует попытку воздействовать псионически. Ну, именно это и ожидалось, трюк с разбиванием зеркал уже успел поднадоесть, хотя интерес к методике сочетания столь разных истоков силы только возрастает и возрастает. Стоят они снова друг напротив друга, господин посреди остатков площади, в центре очерченного лепестками круга, а его игрушка поближе к краю, присевшая на одно колено, упираясь рукой в землю, и даже без сверхзрения видно, насколько тяжело он там, под маской своей, дышит. Господин не торопится, прекрасно понимает, что мальчик еще может убежать и обязательно попробует бежать, если его передавить, мальчик прямо сейчас готов либо ударить, либо отступить, если удар провалится. Хочется закончить, уже надоело, но трюк с зеркалами вынуждает отдавать первую ноту, выжидая идеального для убийства момента, чтобы даже разбив реальность вместе с зеркалом, где же эти зеркала лежат, господин ведь просеял половину города в целях найти истоки силы царства снов, не в желудке же он их прячет. Тишина мог только отступить, отменить проигрыш, а не обратить его успехом. Секунда, вторая, третья. Господин, вершина идеала своего порока, а потому тишина даже малейшего шанса не имел в том, чего возжелал. Пусть он сочетает качество великолепного обманщика и превосходного видящего, но у него видящих целые ряды хора, все разные, все старательные, все готовые душу положить ради его капризов, а потому обман, едва видимую пелену, будто копия его же мелодии, только без пары нот в комплекте, он разглядел и распознал. Собственно, именно потому присел на колено тишина, что вынужден был его мелодию слушать, чтобы создать ложь как можно более естественной. Не вышло. Лепестки сместились, совершая оборот в десятке измерений сразу, меняя положение в реальности и положение реальности относительно себя, город под куполом все больше напоминал пекло, а потому открывались все новые грани контроля реальности. Не абсолютного, но для некоторых целей более чем достаточного, даже чрезмерного, если уж честно. В лепесток ударяет не таран, не поток и даже не стрела, но необъятное, как само небо, перо чистейшей синевы, самой чистой и безмятежной, какую он видел за очень долгое время, может быть и вообще за все свое существование, изверг нечасто сталкивался с тварями неба, еще реже встречая столь сильных и, пожалуй, проблемных, как вырвавшаяся из-под их опеки игрушка, безнадежно себя испортившая, сорвавшаяся с поводка комнатная собачка, выбравшая не ту дорогу, отрекшаяся от своих хозяев, отплатив черной неблагодарностью за их ласки и заботу. Первым делом он атакует расслабившегося тишину, посчитавшего, не иначе, будто господин первым делом возьмется за спрятанную им нежданную союзницу, а не за самого видящего, на что только надеялся. Извергу совсем не ясно, он больше концентрации потратил не на подготовку атаки, но на попытку разглядеть, не спрятана ли за открытым горлом хитрая ловушка, на какие тишина показал себя превосходным выдумщиком. Изверг подхватывает ложную мелодию, сливает ее с правдой, использует связь лжеца и его лжи, пробираясь через эту связь поближе к сущности непослушного тишины. Тот, разумеется, сопротивляется отчаянно и зло, резко и даже немного болезненно, но помочь ему это не помогло бы, если бы не все та же союзница с неисчислимыми крыльями, которую явно кто-то поддерживает, подпитывает напрямую от неба, а посылаемые клеймящим видения даже указывают на этого кого-то. Когда второе перо, в этот раз иной природой конфигурации, отправлено в полет, господин вынужденно прерывается, почти задавив мальчика морально и ментально. Второе перо тоже встречено правильным образом, принято на немного дополненную конфигурацию лепестков, а сам великий изверг, похоть воплощенная, изрядно успокаивается, новорожденная тварь лишь немногим слабее его по силам и в понимании своего истока силы, но она именно новорожденная, опасная, но еще не сумевшая освоить то, что ей подарило обращение. Дай ей хотя бы пару месяцев на привыкание, стала бы более серьезным врагом, особенно если на нейтральной территории, но здесь, уже почти в пекле, противостоя именно ему, она не выдержит этой битвы, не удержит преимущества. Десяток чар, разной направленности и типа воздействий, горящие в пламени флера души, подстраиваемые под противницу барьеры и замкнутые поля различных типов вынуждают крылатое отродье неба, расположившееся так высоко, что уже почти касаясь купола над вечным, резко подогнуть еще не опаленные крылья под себя, ныряя вниз, поближе к земле и подальше от прямого наведения его атак. Тварь маневрирует, использует очень необычную форму предвидения, буквально выравнивая свое будущее, перебирая десятки линий вероятности, сотни их, подбирая ту, где получит меньше урона. Таких, где ран получать вообще не придется, она все равно не находит. Паническое бегство это или спланированное отступление, но оно не приносит ничего, ведь господин уже навел на нее всю свою мощь, снова приостановив почти завершенное и завершившееся схождение. Сверху, из поверхности купола начинают бить множественные медово-золотые молнии, пытаясь сковать маневрирующую птицу в клеть, пока Иерим Стайр с новыми силами набрасывается на враз ободрившегося клеймящего, бесполезную игрушку, что даже сама о себе позаботиться не в силах. Город уже в пекле безо всякого почти, что и открывает такие способности к контролю окружения. А если взглянуть в небеса чуть внимательнее, не боясь потерять себя в навеянных фантазиях, то станет видно, что молнии эти вылетают не просто из пурпурного неба, но из самых мясистых его частей, будто кусочек одного из лепестков проявился на том участке. Дожимать попавшую в западню небесную тварь помешало летящее в его сторону лезвие, того самого абсолютно обычного кинжала, какой так и не раскрыл свои тайны его взору. Изверг отвлекается от бывшей девы, давая ей некоторое время на восстановление, возвращаясь к сбросившему наваждение тишине, который успел обернуться очередной теневой формой, оббежать противника по широкой дуге и поймать брошенный ранее кинжал. Обязательно изучить это оружие, обратно в свои руки. На эту наглость господин уже готовил ответ, его хор уже почти вскрыл, почти забрал потерявшего последние слои своей защиты небытия мальчика, осталось буквально несколько ударов сердца, он уже чувствует этот вкус, уже почти забрал его, почти. Тишина склоняет голову на бок, будто бы нет никакой опасности, будто не чувствует уже впивающиеся в него щупальца воли господина, будто не смыкается вокруг само пекло, будто не опускается на его глазах все ниже и ниже пурпурное небо, в котором все чаще видны ткани его лепестков. Тишина просто смотрит, будто непослушный ребенок, швырнувшийся грязью в пьяного ремесленника, а теперь ждущего, побежит ли пьянчуга за юрким мальчишкой в узкие проулки или не станет позориться. Смотрит так, будто не сомневается в исходе будущего, видя его совершенно не таким, каким оно должно быть, и от этого господин очень зол, от непонимания, от необходимости в сотый и тысячный раз перепроверять через хор все варианты событий, отвлекаясь от развращения бывшего императора и подготовки взятия императрицы нынешней, от схождения и контроля битвы. А потом тишина как-то странно дергается и спускает неслышный ни одному уху зов, чтобы господин понял его надежду и посмеялся над ней, каким бы сильным, каким бы особым ни был этот его прием, вероятнее всего дарованный отдельным умением разового действия, но призвать что-либо здесь и сейчас не выйдет. Линза купола и корректура пелены не позволит вызвать хоть что-то сильное, а пробить пролом в глубину тени, где даже древним тварям уготована роль корма, он ему не даст, просто перерезав нить зова. Здесь уже пекло, мальчик тишины, здесь только оно и не тебе бросать вызов моей власти, мысль послания, вливающаяся в уже почти и незащищаемый, сосредоточенный исключительно на призыве, разум тишины, который сейчас, тварь уверена, даже зеркало разбить не сможет. Господин не позволил себе даже мига промедления, не потратит впустую ни грана времени, сразу же после своего слова, тоже являющегося атакой, целью которой было оглушить и обездвижить, посылая мощнейшие проклятия мгновенной гибели, готовясь изъять обнажившуюся в смерти душу, подспудно все-таки ожидая очередного разбитого зеркала. Зеркало не разбилось, зато пришла боль. Тишина атакует быстро и бесхитростно, совершенно напрямую, даже не пытаясь скрывать себя от предвидения или интуитивных предчувствий, посылая тело в рывок к застывшему в агонии псевдотелу. В иной ситуации, господин распылил бы мчащуюся на него громаду теневой туши, способную проглотить компактный сосуд изверга в один укус, буквально в два захода, ведь тишина даже никакой защиты не выставил, а как перегрузить его фирменную двухмерность тварь уже давно поняла. Но стоило только напрячь внутренние структуры тела, собираясь ударить, просто рефлекторно отмахнуться и после разобраться с источником боли, как агония приобрела совершенно новый уровень, скачком усилившись многократно. Анализ мгновенен, быстрее даже мысли, быстрее осознания полученных повреждений, и этот анализ выводит сознание на грань безумия, позволяя осознать произошедшее. Сотни душ действуют по заложенным в них алгоритмам, флеровые конструкции меняют направление и воплощение существования, создают новые директивы, перекраивая личность прямо на ходу, подстраивая сознание к новым вводным, делая более готовым к брошенным на стол картам, чем был ранее. И приходит понимание, яростное и поразительно болезненное. Лепестки, его лепестки, части целого, основа и продолжение, единые и единящие весь домен в одно абсолютное творение, первые и последние аккорды всеобщей мелодии, они являлись важнейшим элементом, исполняющим большую часть необходимых для нисхождения воздействий, были и щитом, и оружием, и счетными таблицами, и самим господином. Они едины, они объединены в сложную систему, что воплотило его похоть для всех, кто признал его власть, задала той похоти направление и постоянно его корректировала при нужде. Господин и домен – это одно и то же, две стороны монеты, тогда как ребром ее, основным рабочим инструментом для проведения модификации домена, для его расширения или приделывания к нему новых частей, стали лепестки. Тишина не мог открыть рабочий пролом внутри купола, это было невозможно даже для кого-то более сильного, сравнимого в ступенях величия с господином, потому что полог и пелена создавались именно ради этого запрета. Никто не войдет, никто не выйдет, и даже самая мощная планарная связь окажется безнадежно искажена воздействием линзы. Либо ты пробиваешь путь очень неглубоко, к тем кусочкам иных измерений, какие тоже отсечены куполом, либо линза направит тебя в такие глубины предпочтенного тобой плана, что использовать подобный проход можно будет лишь для самоубийства. Слишком глубоко, чтобы живущие там смогли заинтересоваться происходящим в черте купола, слишком недолговечными получались такие проломы, самостоятельно закрываясь под гнетом пелены, а призывы и приказы прирученным контрактным тварям всех типов просто не доходили до адресата. Тишина не мог отправить такой зов, чтобы его услышали, не мог нигде в пределах вечного. Господин верил, знал, не сомневался, что там, под маской была спрятана ехидная и подлая улыбка того, кто нашел лазейку в кабальном договоре, кто перехитрил хитреца и обманул обманщика. В ином случае он бы даже восхитился, может быть, даже захотел бы мальчика вновь, передумав его убивать и решив снова сыграть с ним в развращение. В ином случае, потому что сейчас сильнейший изверг своего домена отчаянно пытался просто выжить, уже наплевав на перерасход любых средств, не пытаясь экономить ни на чем. Тишина создал разломы не в черте города, не под куполом, но в том единственном месте, на которое не распространяла свой эффект линза, прямиком внутри лепестков, внутри уже не вечного, а переходного состояния между пеклом и реальностью. Создал разломы прямиком в пышущих плотными гроздьями обнаженных душ хранилищах, а большей приманки для теней придумать, наверное, не выйдет даже у господина. Ясновидение сжигало столь страшным трудом накопленных видящих, одного за другим отдавая их похоти навсегда, но успевая вычислить каждый из разрезов внутри собственного естества, понять и препарировать механизм этого трюка, сделав его бесполезным сейчас и впредь. Именно в этот миг громада тени, многорукой твари без четкой формы, лопнула, выпуская наружу настоящую форму, какую принял разглядевший шанс на успех смертный. Гуманоид, ростом лишь на палец выше центрального псевдотела изверга, он напоминал одетого в сплошные и лишенные щелей латы рыцаря, только с когтями на руках вместо клинков, а за спиной его растягивался черным полотном невесомый плащ, заставляющий сереть и выцветать окружающий мир. Изверг почти успел, но точно так же совсем недавно почти успел уже отдавший ему свое время принц Варуда. Рыцарь врезается в попытавшегося что-то наколдовать архидьявола, проигнорировав десяток слабых по отдельности разноцветных лучей, что так и не объединились в общую технику. Проигнорировал он и возникшую перед ним стену чистого солнца, продавив ее своим монохромным присутствием даже не замедлившись, а после свалил тварёзимь, одним ударом когтей разрывая оставшиеся нити истока, пытающиеся обернуться вокруг напавшего, врасти в него и что-то сделать, хоть что-то. Боль отрезвляет и потеря столь важного инструмента, потеря полная, не оставившая ни одной целой нити, которые в иной ситуации были бы абсолютно равнодушны к попыткам нанести им урон или избежать их объятий. Тишина тоже изучал его и научился многому, прознал недопустимые к знанию истины. На какую-то жалкую долю мгновения паника от полученных ранений, от вполне материальной угрозы бесславно сгинуть именно сейчас, даже не в шаге от успеха, но уже достигнув его, взяв его в руки, позволяет атаковать всерьез. Тишина даже не пытается защищаться, лишь бьет наотмашь когтями руками, сжимая в них еще и свои кинжалы, напитанные теневой силой до того уровня, что уже неотличимы от черной плоти измененной формы. Удар за ударом оставляет на теле глубокие шрамы, порезы, рваные раны, в которые льется и льется все больше и больше тени, будто капли чернил, вливаемые в медовое золото его сущности, загрязняя, ослабляя, сжирая, растворяя его живьем, будто какое-то насекомое после удара паучьим жалом. Ненависть вскипает пеной морскою, морская же пена выплескивается изо рта псевдотела, будто у самого бешеного пса в округе, съевшего пару пудов алхимического порошка для очистки тканевых одежд. Поток пены растворяет не только грязь, а вообще все-все-все, даже попавшую под удар кисть руки, какой мучимый судорогами лишающий контроля над телом агонии господин пытается блокировать удары когтей тишины. Сметает она и так и не защитившегося выродка, бесчестную мразь, что нанесла ему такие раны, нечестные и подлые раны на его идеальном теле. Слом. Поток пены растворяет не только грязь, а вообще все-все-все, даже попавшую под удар кисть руки, какой мучимый судорогами лишающий контроля над телом агонии господин пытается блокировать удары когтей тишины. Сметает все, кроме изогнувшегося змеей тишины, избежавшего потока пузырьков пустоты и успевшего буквально заткнуть господину разверзшуюся пасть, из какой сила, вернее, отсутствие этой силы, беспощадной кромки выблевывалась в реальность. Потерявшая способ покинуть тело контейнер заготовка приходит в негодность, растворяя часть лица, нижнюю челюсть и часть внутренних структур уже не идеального тела, вынуждая разорвать похотью душу покорного пустотника, лишь бы не ушло выпущенное еще дальше внутрь к уже попавшей туда черноте одиночества. Господин воет от боли и ненависти, пытаясь понять, изыскать способ сбросить методично бьющего прямо в его суть тишину, пытаясь восстановить темп мелодии, убрать зловещие шорохи и треск помех, что затмевает слух все сильнее и сильнее. Зрящие горят в агонии, уже даже не успевая испытать в той агонии блаженство вечного оргазма, ища, без устали ища выход, любой способ. Где-то далеко, будто бы не с ним и не для него рушится схождение, трясется в такой же агонии купол отсечения. По зловещим лепесткам его воли все яснее проступают множественные черные линии, такие некрасивые на многоцветии его цветка, они проявились и растут, выпускают десятки ответвлений, будто повторяя контур какого-то древесного листа, и голодная сила тени уже жжет, бессильные защититься от угрозы изнутри души. Изверг может помешать, вытравить агрессивную силу вымывающим потоком энергии пекла, которой все равно больше, даже если она проигрывает качественно чистому голоду тени, которой пока что больше, но это ненадолго, совсем ненадолго, он все равно может помешать. Может, если бы застыл хоть на миг терзающий его зверь в обличии смертного, в обличии тени, в обличии одиночества, которому нечего предложить, которое любое даруемое пороком счастье ненавидит от самой сути своей, пусть же он перестанет бить хоть на миг, хоть на миг, хоть на миг. Сгорают зрящие, восстанавливают картину событий, раскрывают то, что он должен был заметить, что на самом деле скрывал от него и от своих союзников ненавистная тишина. Цепь событий складывается, собирается воедино, сдирая липкую паутину обмана. Обмана слишком хорошего даже для тени, обмана, который он мог бы раскрыть так легко, если бы в тот миг был менее занят всем квартетом сразу. Больно, больно, больно, больно. В лепестки проникают сквозь пока еще узкие разрывы первые тени, низшие и голодные, мрущие в концентрате флера даже быстрее, чем успевающие надкусить хоть что-то, но они плывут по черным протокам линий, по тем участкам, где уже загрязнились его лепестки, где им уже позволено пребывать, а следом за ними влезают внутрь тени посильнее, уже способные жрать его, господина похоти, жрать, оттого только вырастая, становясь больше и злее, голоднее и все такими же оставаясь одинокими. Кадр понимания. В по-прежнему неподвижного тишину, который сам не стал уклоняться, даже в плоское состояние не перешел, чем начал всерьез тревожить своего будущего мужа и отца, жену и мать. Что же это сладкое существо задумало, какой аккорд готовит, зачем медлит, почему не бьет во все явные открываемые именно ему слабости? Это момент, миг истины. В этот миг тишина принялся ткать обман, уже тогда не веря в победу честным боем, не собираясь помогать ни флейте, ни барабанам, точно так же, как и они считали его врагом, так и он не видел в них тех, кто должен был жить. Господин, через умирающих полностью и навсегда зрящих, видит его боль при мыслях о пламенной Софии, при мыслях о той, кто могла бы оказаться на его месте, а он мог бы стать на место ее. Видит решимость и понимание того, что спасать ее уже поздно, что ее обрекли уже отправив навстречу господину и назад приняли бы только чтобы зарезать на алтаре, забрать сильнейший ее класс, потому что побывавшей в его руках веры больше нет. Именно тогда он начал ткать лживое полотно, без разбору воздействуя как на союзников, так и на изверга, еще надеясь, что ему удастся победить без подобного риска, но не веря в такую удачу ни на миг. Когти тишины действуют с размеренностью парового молота гномьей работы, вколачивая основу изверга все глубже в землю, и если бы прошедшая битва не обвалила все ближайшие туннели катакомб, то он мог бы проскользнуть в них прямо сейчас, чтобы сбежать, чтобы уйти от ударов, разорвать дистанцию, чтобы не было так больно, больно, больно. Рвутся ткани, тело начинает терять стабильность, терять свою многомерность, множество находящихся вне привычного измерения тканей медовой сладости теряют стабильность, все больше протекает в него жидкое от концентрированности тени, замешанной на добровольно выпущенной крови тишины. Это так просто использовать, проклясть через добровольно отданную кровь, это заденет даже несмотря на защиту теневой формы, и он использует открывшуюся возможность за долю мгновения, если бы не было этих ударов и боли, такой забытой и непривычной высокоорганизованному разуму боли. Тень отращивает новые и новые конечности, продолжая рвать и терзать, разрывать и отравлять, а лепестки уже корчатся от наполняющей их чужеродной силы, от ползающих внутри теней, которые жрут его живьем. Агония великого господина столь сильна, что налаженная им связь со своими игрушками бьет по ним же, идя цепной реакцией, ослабляя и сковывая, подставляя под удары. Элита и рядовое мясо, легенды и низшие виспы, все они начинают слабеть, а смертные этим пользоваться. Вот сияет небесами и дрожит гладью водная Ирим, пока крылатая тварь и ее призыватель давит на клеймящего, давит на остатки его воинства, уже потерявшие речного фантазера, так и не очнувшегося от своих фантазий даже в смерти, а его обманутый защитник уже дрожит под градом ударов, какие некому передать и уже нет сил поглотить. Удары когтей, яд теневой силы в глубине тела, подбирающийся к сонму, пасти злых и голодных теней, что терзают внутренности лепестков, убивают саму их основу, забирают у него его души. И дева, что была двуликой, а сейчас отрывает руки отчаянно пытающемуся выставить флеровый барьер или поставить преграду из клеймящих отростков мастеру поводков. Это дева, он же видит, почти понял бы уже, но боль, но тени, но пасти, но души, но такая боль, мысли путает, он теряет нить, громада домена перестает нормально работать, а он и есть домен, ему нужно очистить имеющееся, вытравить чужеродное, преодолеть вложенное. Кадр сознания. Лепестки сместились, совершая оборот в десятке измерений сразу, меняя положение в реальности и положение реальности относительно себя. Понимание – ненависть. В лепесток ударяет не таран, не поток и даже не стрела, но необъятное, как само небо, перо чистейшей синевы. Принятие – отрицание. Подхватывает ложную мелодию, сливает ее с правдой, использует связь лжеца и его лжи, пробираясь через эту связь поближе к сущности непослушного тишины. Он знал, больно, нужно перестроить контур, сменить форму, больно, жжет, знал и был готов, он и был тем, кто каким-то образом связался с тем, кто управляет уже не двуликой девой, вынудил того бросить выигрываемую битву, лишь бы только нанести и навести тот выстрел перо, как же больно, почему он не успевает, нужно лишь немного, всего-то, нужно продолжать бой. Зеркало, вероятно, да, вероятно, больно, это было именно использование зеркала. Тому, кто убивает собственную смерть в отражении, не составит труда использовать такую мощь для передачи всего одного. Похоть заглушает боль, сообщение. Тишине нужна была не атака, ему нужно было передвинуть лепестки, вынудить сменить формацию, нужно сменить ее еще раз, залить повреждения пеклом, вытравить тени, растворить их в похоти, а потом сбросить с себя тишину, чтобы он не бил, не терзал, не рвал, не отрывал клочья. Именно в этот момент он использовал созданный господином же канал атаки, той самой атаки, под которую смертный так подставился, дав обмануться тому, что поверил, что обманщик обмануть его не смог. Лживая мелодия, что стала обманкой и ловушкой, что едва не убила тишину, которую он был вынужден постоянно контролировать. Тишина знал, видел, с самого начала видел момент перестройки, гибели одного господина и рождения нового. Именно этот процесс подсказал ему правильный, с его точки зрения, путь, такой болезненный путь. Нащупать уязвимость, скрыть приготовление, призвать армию голода, бить, рвать, уничтожать. Господин бьет, наотмашь, насмерть свою и чужую, не формируя техники, но просто выплевывая поток пораженных похотью душ прямо в лицо тишины, прямо в черный овал и оскаленную теневую пасть. Он уже похож не на рыцаря, но на многорукого паука, искривленного и увечного гуманоида, все так же укрытого своим плащом, укрывая этим плащом и господина, делая все вокруг серым и бесполезным, чужим и холодным, не позволяя действовать сколь-либо широко, вынуждая тратить силы на преодоление монохромности, не оставляя их на сам удар. Плащ обнимает изверга, когтистые руки терзают его тело, рвут на части, а пасти и когти призванной своры делают то же самое внутри лепестков. Поток душ срывает тишину с места, отбрасывает и обжигает, пусть даже сереют те души на глазах, растворяясь в равнодушной двуцветности, умирая вместе с исчезающим их сиянием. Господин конфигурирует свою суть, даже не пытаясь встать, лишь бы отойти от полученных повреждений, отступить, избавиться от пасти и боли, и он уже успел. Слом. Поток душ почти достает тишину, но тот лишь раскрывает на месте своей пасти, очень широкой пасти его теневой ипостаси, очередной пролом, отправляя все сияющие искры душ прямо в тот разлом, захлопывает его и снова рвет на части такое прекрасное когда-то лицо господина, прерывая отчаянную попытку выжить, продолжая дарить лишь боль, лишь холод, лишь его распроклятое одиночество. Ненависть почти материальна, почти достигает абсолютной концентрации, извергу кажется, что в этот миг он готов сменить аспект на чистый гнев или ярость, лишь бы добраться до глотки выродка. Сменил бы в тот же миг, переродившись и переродив за собою всех игрушек своих, потому что они тоже, домен, а домен, это он, переродился бы, если бы не жжение, не пасти, не когти, не боль, не боль, не боль, почему он не успевает, он же побеждал, побеждал и сильнее, и умнее, и совершеннее, он не может проиграть, ни здесь, ни этому, ни ему, ни сейчас, ни так, только не после всех успехов, не после того, как он взял века за сердце и обернул это сердце в любовь и послушание. Ударить, рвать в ответ, терзать в той же мере, какую уделили ему, попасть в даже не пытающегося защититься, слом, попасть в постоянно вертящегося, слом, в непрерывно уклоняющегося и ставящего короткоживущие, но очень прочные защиты, выращивая их из собственной тени, почти невозможно, он слишком неудобен, извергу не хватает одной единой секунды, меньше секунды удара сердца, только бы в нем не было боли, этой боли от когтей и клыков, и пасти, и щупалец, и лап, и челюсти, и кинжалов, кинжалы, кинжалы, кинжалы, уже затухая, уже чувствуя, как слишком много утратил, как почти треть общей площади, и объема, и многомерности лепестков потеряно, сожрано и выедено, он уже близок к забвению и прекращению, так близок, как никогда, он уже видит это, понимает и осознает. Кинжалы – это просто куски не особо качественной стали, просто обычные ножи, именно те, какие он видел изначально, просто когда-то взятые в руки призванным ублюдком, выродком, изувером, тварью, больно, больно, больно, больно. Он убивает его, прекращает его существование, отросшими когтями, высшими планарными техниками, мощнейшими призывами через ужасающе сильный зов, идеальным контролем внесуществования, отточенными навыками видящего, разбитыми зеркалами, умением комбинировать два истока силы, не обращаясь в дурно пахнущий фарш или эпицентр внутреннего взрыва, природным чутьем настоящего, а не скованного седлом и уздечкой героя, что создан для сражения с им подобными, и кинжалами, обычными, железными, кинжалами, напитанными запредельным количеством силы, но такая сила может бить столь же смертельно опасно и больно, больно, больно, больно, даже без наличия железных ковырялок, простых орудий убийства, не артефактов уровня легенды или мифа, а банальными и совсем не зачарованными инструментами войны. Мелодия уже не мелодична, она напоминает об агонии музыканта, что бьется в судорожном припадке прямо в оркестровой яме, рядом с остальным оркестром, и даже дирижер подвластен этому припадку, уже почти умер, почти застыл в изумленной тишине под равнодушными взглядами отсутствующей публики. Больно, жжет, рвет, режет, жрет, ест, поедает, забирает, высасывает, испевает, поглощает, переваривает, иссушает. Удары мимо, удары блок, удары встречная атака, лишающая его ошметков левой руки до локтя, а правая уже вырвана до самого плеча еще раньше. Удары боль, удары ошметок руки пробивает бок тишины, вливая в теневую плоть реку, океан флера, отравляя, вынуждая отвлечься и выжечь пусть и не направленную, но враждебную силу, выжечь и тем дать миг для его спаси. Слом. Удары снова боль. Агония и еще агония. Мелодия и похоть. Он же сейчас, еще немного и он перестанет быть. Нет, он еще может, еще сумеет, нужно лишь перенаправить поток силы, уже не выжигая теневую заразу, потому что она забрала слишком много, но отбрасывая зараженные и поедаемые части, спасая то, что можно спасти. Схождение провалено, купол вот-вот падет, остатки лепестков чувствуют, как рушатся барьеры ранее нерушимые, но теперь уже не поддерживаемые его волей, волей господина, что сейчас в агонии, на краю гибели. Боги рвут купол, скоро придут, и его тут быть не должно к тому моменту. Нет-нет, не так. Он должен быть, должен остаться, должен существовать, только не здесь, но далеко от угрозы, от рвущей и терзающей тишины, от жрущих и поедающих теней его призванной своры. Успеть. Нужно всего лишь успеть. Убежать. Начать заново. Новый домен. Новый господин. Успеть. Преобразить и отбросить. И он успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевает, успевая, спевая, ува, уэте, твердый знак. Глава 21. Случалось в жизни такое, что хочешь орать в голосину о том, насколько ты крут, о том, что совершил нечто выдающееся, и вообще ты самый крутой парень на районе, в области и, возможно, даже на всем континенте. И тут, в этот самый миг осознания собственной исключительности, приходит заведующий общежитием и пинками выбивает немного неадекватного и малость выпившего тебя из сладких грез, угрожая выселением и последующим отчислением, за которым ждет только родная армия. Согласитесь, это далеко не те ощущения, какие хотелось бы испытать дважды в жизни, да и единожды, По правде, тоже. Момента возвращения сознания не было как такового, потому что терять мозги и впадать в режим яростного хомячка камикадзе можно при попытке выстоять в очереди на почте, но если у тебя происходит замес с распроклятой тварью мифического грейда и трехзначного уровня, то лучше сразу убейся сам. Разум был не отодвинут мною поглубже в подкорку, но наоборот, стал сосредоточенным до максимума, натянутым до бритвенной остроты, только при этом еще и сконцентрированным на очень узком перечне задач. И если бы не высокая, как для не вкачивавшего только одну характеристику, концентрация, то меня бы разорвало на 100 маленьких Константинов вообще без прямого участия изверга и даже несмотря на его активное противодействие. Выкинутый мною трюк, фигурально выражаясь, брал все известные мне техники безопасной работы с планарной энергией, подтирал ими обосравшуюся от ужаса задницу, скручивал в трубочку и засовывал обратно в ту же задницу. Нет, я отдаю себе отчет в том, что являюсь тем еще любителем выкинуть откровенно идиотский поступок, идя на смертельный риск даже там, где он напрочь не нужен, откровенно бесполезен, а то и вовсе вреден. Но даже вытворяемый во время замеса в библиотеке выпендреший мини-пыпыщ оказался верхом адекватности на фоне последней моей клоунады. Сколько раз она могла реально стать последней, я даже считать не возьмусь, потому что один хрен собьюсь со счета, очень знакомая формулировка, я постоянно со счета в этом плане сбиваюсь, то ли считаю плохо, то ли рискую слишком часто. Планарные силы нельзя смешивать, это, блять, аксиома уровня «не суй пальцы в розетки», а хер в чан с расплавленным металлом, но когда же это Костик думал головой, или думал вообще, мы же попаданцы, призванные херы, могущественные двочеры, нам не писаны законы не только уголовного кодекса, но даже физики, логики, здравого смысла и общепринятых приличий. Сама по себе эта идея, пришедшая в голову не спонтанно, но окончательно сформировавшаяся из разрозненных кусочков мозаики именно в тот миг финального напряжения, была очень даже интересной, требующей дальнейших исследований и экспериментов. Я бы обязательно эту мысль ухватил за хвост и после разработал бы из нее что-то удобоваримое. По итогам вышло так, как вышло. Невольно напрашивается аналогия, мол, подумал мужик, ковыряясь в носу, а не собрать ли бы мне ядерный реактор в домашних условиях, чтобы счета за свет были поменьше, и вместо долгих расчетов, высчитывания рисков, подготовки предосторожности и нивелирования неизбежно возникающих опасностей этот мужик просто послал девку в погреб за парой пудов доброго оружейного плутония. Сходу, сразу, без размышлений или сомнений, словно иначе и быть не может. Наверное, если бы не эта железобетонная, армированная мифриловыми штырями и адамантовым напылением уверенность в собственных силах, то сдох бы я в первую же секунду. Вернее, это даже не уверенность была, а просто отсутствие и тени мысли, единого намека на допущение той вероятности, что у меня может не получиться. Сим получен еще один повод хорошенько поискать информацию на тему того, чем на самом деле является феномен героя и каково его влияние на вероятности определенных событий, но разбирать подобные загадки стоит точно не сегодня, не сейчас и не так. Меня не убил ни изверг, ни собственные усилия, ни уничтожил откат от использования практически незнакомого и поспешно, без пощады к собственной сути, вкачанного классового умения, но вот промедление именно сейчас убьет гарантированно. Площадь поэтов превратилась в нечто даже более раздолбанное, чем просто руины, став натурально супом, кашей из каменной крошки, медовой гнили расползающейся материи пекла и все пребывающих и пребывающих через установленные разрезы теней. В последние моменты своего бытия господин, да будет ему тень пыточной камерой, пытался то ли переделать себя прямо на ходу, то ли отбросить пораженные участки, будто ящерица сбрасывает хвост, но распидоросила его просто хрестоматийно. Уж на что погибающий косновение разбухой вывернулся наизнанку, вывалив наружу спрятанные в многомерности потроха свои, но останки господина были размерами как бы не больше всей площади, даже если не считать его гибнущих лепестков. Вот уверен на все 146 из 100, что эти хератини тоже были его частью, отдельным органом, как панцирем черепахи, может, немного чуждые основному телу, но по-прежнему неотъемлемые. Вокруг натуральное месиво, одно нахождение в эпицентре которого станет билетом на тот свет для кого угодно. Уж на что я обладаю неплохой сопротивляемостью, но без защиты даже минуты в таком фоне из флера и энергетического шторма не проживу. Защита есть, работает в фоновом режиме, являя собою идеальную сферу монохромности в 3,5 метра радиусом, кусок мира, на который кое-кто проявил законы тени. Кому-то такая капсула спасения покажется недостаточно могучим рубежом, но я знал, понимал, насколько это надежная броня, пока я не отдаю оторванное у реальности обратно, никакая мощь в сыром своем виде эту сферу не продавит. Способов противодействия хватает. Мне, вон, совсем недавно покойный говнюк эти способы раз за разом демонстрировал, но вот продавить подобный трюк, просто увеличивая количество вложенной энергии, не выйдет. Голова отнюдь не сразу вспоминает, как именно нужно думать в обычном состоянии. Полная сосредоточенность на сражении привела к тому, что когда вражина таки подохла, я непозволительно долго протупил, смотря на то место, где совсем недавно расползался на ломтики воплощенный сосуд изверга, выворачивая многомерное вместилище наружу в удивительно омерзительном зрелище. Я бы так просидел, наверное, не один час, отходя от пережитого, но тут сработала интуиция, все сильнее и назойливее указывая мне, насколько необдуманное это решение, сидеть и ждать погоды у моря. Намек на мысль, еще только начатое принятие решения, но даже этого колебания, едва заметного сокращения мышц в отходящем от шока и перегрузки теле, хватило, чтобы согнуться в жесточайшем спазме. Кашель и даже не рвота, а настоящий припадок, будто сейчас выблюешь собственный желудок, не говоря о его содержимом. В общем-то, не сильное преувеличение вышло, ведь первым делом наружу пошла неперевариваемая пища, которой после стольких смен формы и перехода от энергетического до материального состояния в кишках не оставалось. Потоки черной и нездраво шипящей, бурлящей от злой мощи, крови полились из меня таким фонтаном, будто выпил колы и заел ментоловым дроже, заставляя замершее тело содрогаться от режущей до самого нутра боли. Кусочки столь же черного стекла, осколки сожранных зеркал, что растратили все свои отражения до конца и еще сверху за тем пределом, в этом месиве почти незаметны. Стекло режет глотку, царапает небо, но простые раны — полная хрень на фоне последствий моей авантюры. Использование эссенциальной оболочки, что покрыло зеркальные заготовки подобно слою карамели мягкую начинку, дало возможность не разорвать себя планарным смещением, но это ведь только полдела. В состоянии формы тени, как и просто при слишком активном использовании планарной напитки, алхимические навыки, если не отключаются, то слабеют до неприличия, вынуждая не просто делать карамельки из зеркальца, но еще и заранее создавать карамель в таком состоянии, чтобы ею можно было управлять даже без доступа к алхимии или сосуду эссенции. При всех своих качествах, сосуд является привязанной к человеческому телу структурой, а в форме вечно голодного страха и беща он, конечно, остается доступен, ощущается так же, как и раньше, но тех участков сущности, которые отвечают за работу с хранилищем эссенции, у тебя уже нет. Вернее, опять не так говорю. Они есть, но они совсем другие, каждый раз иные, свои для любой формы. С такими вводными очень тяжело взаимодействовать с карамелью сколь-либо полноценно, оставались только простейшие манипуляции. Сложнее всего было активировать заготовленные зеркала, вложенную в них грезу, не прекращая при этом сражения и находясь в состоянии больше тень, чем Костя. Без прослойки из эссенции любая активация тут же меня бы активировала, и стал бы из меня активированный попаданец, по аналогии с активированным углем, такой же шипящий и на пыль распадающийся прямо на глазах. Использование высшей алхимии, как амортизационной прослойки между двух планарных техник, конечно, тянет на аналог местной нобелевки, но я точно уверен, что даже если мне бы ее выдали, то только ухерачив ей уже по голове. Чувство скорых тумаков начало из шепота переходить на уже весьма громкие подсказки, а то и на вопли строящего своих подопечных вертухая, надсмотрщика концентрационного лагеря или воспитательницы детского сада, намекая поскорее уходить подальше. Провожу осоловелым взглядом по уже почти черным лепесткам, что сейчас так похожи на тающие восковые небоскребы, постепенно падающие в ту камнегнойную жижу, какой стала площадь и прилегающая к ней территория. А надо мною загорается багровым украденное небо, будто кто-то вливает в него не ядовитую страсть фиолетового и пурпурного, но кровавый дождь первородного гнева. И присутствует в этом дожде нечто неправильное, не такое, каким должно быть пекло. В этом кровавом цвете чувствовался звон оружия, бьющего в подставленные щиты, давка пехотного строя, грязь, крики, вопли и реки крови, которые проливались и будут проливаться бесконечное количество лет спустя. Кто-то овеществлял свое чудо прямо в пределах пекла, и все пороки скопом отступали, не готовые к подобному противостоянию. Что-то мне очень не хочется дожидаться того момента, когда тот, кто так сюда рвется, доберется до вечного, а то у меня репутация не прокачана, и вообще, алайнмент совсем не тот, какой нужно. Умственное окоченение уже успело рассеяться, новые задачи и цели усваивались, мозги снова запускались, но при этом было слишком много тех вещей, какие я должен был успеть до момента побега. Проще всего получилось с призванной армадой, прямо сейчас жрущей свой самый обалденный шведский стол, какой только можно накрыть и сервировать. Даже не особо прислушиваясь, я чувствовал, как то, что осталось от домена погибшей твари, пытается, если не отбросить пораженные участки, так хотя бы не дать разрастись разрезом в саму тень, коих было ровно по количеству лепестков покойного изверга. Как ни странно, но я, в целом, желал дьяволам удачи. Очень мне не хотелось дожидаться того момента, когда пришедшие покушать сволоты доедят самые лакомые куски и перейдут на корм попроще. Да, гроздья беззащитных и уже готовых к употреблению душ для них самая сладкая пища, того не отнять, но и от попавших под руку смертных они тоже не откажутся. Механизм созданного мною пролома призыва таков, что я могу относительно четко знать, кого именно и в каком количестве эти проломы пропустили сквозь себя. Оценив же это количество, как и качество, могу сказать только несколько злых матов, потом еще немного мата и задушенный писк, в котором с трудом можно опознать фразу «горшочек не вари». Одних только высших пролезло уже больше двух десятков, и потихоньку продавливалось в реальность нечто куда более сильное, злое и древнее, аж в трех экземплярах. Если бы я изначально создал один мегаразлом, то даже мифик вполз бы в такую дырень в одну секунду, но благодаря тому, что разлом армады был разделен на несколько хирургически точных разрезов, количество сравнительно слабых тварей выросло лавинообразно, зато действительно могучие тени пролезают неохотно, очень неохотно, отчего бесится еще сильнее обычного. Конечно, созданный активным перком разлом моей личной, прости, система, ульты хоть и накладывает на теней обязательство подчиняться мне взамен на дичайшие силы, усиливающие благо, заодно нивелирующие, выталкивающие воздействие реального мира, но чем тварь мощнее, чем злее и голоднее, тем действие контракта слабее. Людей вообще и вечной в частности спасала исключительно высокая питательность практически выпотрошенной кубышки домена. На фоне этого застолья искать и убивать обычных людишек для них просто глупо, ведь их и так шикарно кормит. Вот только в тот миг, когда они доедят останки лепестков и творца их, а оставшиеся в домене твари перекроют доступ к своим потрохам, начнется настоящее веселье. Как ни странно, искренне желаю удачи как извергам, так и прибывающим прямо сюда вестникам, если не сразу воплощением, пусть убивают моих зверушек, но и сами дохнут в процессе, а я пожую попкорн в сторонке. Поправка, пожевал бы его, не находись вот прямо, сука, сейчас в эпицентре будущей бойни. И если бы у меня был попкорн, прекращаю свое неподвижное сидение, резко ужимая монохромную сферу, сливая ее с так и не переставшей работать эгидой в нефорсируемом режиме, превращая ее в этакий плотный доспех вокруг еще не отошедшего от выблевывания отработанных зеркал тела. Самочувствие не очень, но резерв сравнительно полон, сил хватает, а на границе сознания висит этакий канат, железная якорная цепь, какая связывает меня и пирующую армаду, позволяя, при желании, стребовать часть своей дани просто по праву повелителя. Это не только резерв восстановит, но еще и подкинет опыта, сожранных атрибутов или еще чего хорошего, чего я делать не собираюсь и даже категорически не желаю. В общем, связь с армадой – это на самый крайний случай, а пока ситуация не настолько катастрофична. Стоило только сузить сферу проявления, как я едва не провалился в мерзкий чан с дерьмом, душами и тенями, потому что именно сфера удерживала меня на плаву. Рефлекторно использованный лист на ветру обнуляет вес, позволяет скользить по колышущейся тестообразной массе подобно водомерке на водной глади, только гладь очень говенная. Быстрый осмотр показывает лишь несколько весьма важных для меня лично вещиц, которые хотелось бы прихватить с собой перед побегом. Единственной выделяющейся над всеобщей кашей частью окружения остался чудесный фонтанчик, за который площадь поэтов и любили, переживший всю эту бойню не иначе, чем настоящим чудом. Правда, то, во что конструкция фонтана превратилась, намекает, что бросать в него монетки уже не к везению или, там, полученному долгоиграющему бафу, а к смертельной дозе флера. С другой стороны, я ведь говорил команде, что хочу монеточку бросить. Ой, да кого я обманываю. Когда это меня надпись «Не влезай» убьет останавливала. Кражи тени на одну из уже распадающихся душ, чей огонек растворялся в постепенно чернеющей каше под ногами, легла почти без сопротивления, даже легче, чем на обычных, обладающих телами разумных. Пронесшаяся по связи мерзость буквально разрывает душу ту на части, убивая ее примерно на 1,5 минуты быстрее, чем она погасла бы сама. Вверх бьет широкий, по ширине корпуса фонтана, поток гнили и меда, тугой струей уносясь вдаль, а я уже рвусь к тому месту, где последний раз видел покойного пидораса Вечного, чье имя я так и не узнал. Я вообще, если подумать, ни одного из них по имени так и не выучил, и не факт, что они вообще еще остались. Совсем себя не берегут, хоть уже давно не студентики. Само по себе еще живое, пусть и с изъятой душой, тело принца мне даром не сдалось, как и его читерные доспехи, пусть даже от них я бы не отказался. Но вот клинок, тот непонятный двуручник, которого все время опасался, а то и откровенно боялся даже мифический изверг, который, судя по всему, способен тупо убивать что угодно, если задеть его больше одного раза, вот этот дрын я бы заимел. У меня тут как раз есть одно мифическое страшилище, никак не дающее мне продыху и нагло меня ищущее с нехорошей целью. Мне такой дрын полезнее будет, чем покойнику или его семейке, потому что они тоже покойники уже. Сразу найти меч не удается и, если не удастся секунд за 10, то придется бегом бежать. Вытащить утонувший в этой мерзости клинок я могу только если мне хотя бы пару часов никто мешать не будет. Там сейчас такой фон, столько самых разнонаправленных потоков смешалось, столько распадающихся душ и жрущих их теней, что моя сенсорика обиженно говорит мне страшные вещи. Импульс за импульсом, теневая сфера и ясновидение работают в паре, но только засирают мозги гнусью и флером, который приходится отдельно выжигать. Быть может, помогла бы греза, но у меня нет времени на поиск или создание зеркала, превращение его в опору и одноразовый поисковый алтарь. Это не говоря уже о том, что если перейти с тени на грезу, то я окажусь без защиты проявления эгиды, что в подобных условиях может стать печальным опытом. А мне сегодня этого опыта и так завались, будто у меня кот работает на фабрике по изготовлению опыта, а ведь у меня даже кота нет. Как бы, хватило мне рисков по поводу и без. Сейчас убегать нужно и делать это со всем имеющимся мастерством. Но ведь возможность получить мифический ковыряльник, о котором мечтал с самого первого дня своего попадания на Элури, который реально мифический в своей крутизне, хочется до слез в пересохших от перенапряжения глазах. В моей жизни слишком много тех сущностей, которые только таким ковыряльником и убиваются, впрочем, хватает и таких, против кого и ковыряльник не поможет. Очень не хочется пролюбить возможность это оружие получить, потому что второй такой в ближайшее время выхватить не удастся. В один присест вкладываю резерв и волю в исполнение зова, нахлестывая цепи своей власти на ближайшую старшую тень, имеющую вид безглавого угря, прямо сейчас жрущую очередную порцию уже и так почти распавшихся во флерово-теневой ванне искр, сразу же кидая второй и третий поводки. Перехватить контроль над всей оравой, сменить их вектор действий я не смогу, даже помечтать не выйдет, их просто слишком много, слишком они близко к источнику насыщения, а сам источник нереально манящий на любом фоне. Мой приказ в лучшем случае проигнорируют, сделают вид, что не заметили, а коль уж рискну давить дальше, то попробуют тот приказ на прочность. И всем скопом они мою прочность смогут передавить, вынудив либо отступать, либо уже всерьез сражаться с собственной армадой. Я, конечно, могу попробовать сломать механизм моего разбафа, что нивелирует обратное давление реальности, позволяя не падать обратно в тени и не слабеть вдали от глубоких ее слоев. Да только с учетом сожранных душ, уже не важно, сумею ли я закрыть пролом, сломаю ли контрактное благословение, потому что при такой кормежке они имеют все шансы моих действий не ощутить, потеряв даже те остатки контролируемости, какие в них еще остались. Весьма вероятным было бы уничтожение Вечного уже иным видом твари, если бы я не ощущал печенкой с боящим ясновидением, как трещит реальность от вкладываемых усилий, что бы там ни происходило снаружи, но силы спасения уже рвутся сюда и скоро-таки будут на месте. Станут они нас спасать, добивать или грабить бесхозные ценности, в процессе делая бесхозными те из них, у которых еще оставались хозяева, я понятия не имею, а узнавать слишком долго. Мне-то все равно, ведь уж моей злобной роже встреча с теми спешащими ничего хорошего не принесет.